Дом, которого нет. Дом был сиреневого цвета, с высоким крыльцом, без палисадника и без огорода. Стоял на развилке Барсуковой и Казановки, но ни на одну из улиц не смотрел, только на дорогу, которая раздваивалась прямо у ступенек крыльца. Аленка с Варькой проходили здесь каждый день и знали, что ничего красивее сиреневого дома в мире не существует. «Ты хотела бы в нем жить?» — спрашивала Варька в тысячный раз, и Аленка в тысячный раз кивала. «Для того, чтобы жить в сиреневом доме, надо быть феей или эльфом, или богиней из книжки Энн Куна «Мифы Древней Греции». В Заречье не водилось ни фей, ни эльфов, ни богинь. В сиреневом доме никто не жил». Варька спрашивала про дом маму, Аленка — бабушку. «Люди жили», — отмахивалась от Варьки тетя Рая. «Ушли люди», — вздыхала бабушка Соня, не глядя на Аленку. Дом никогда не подкрашивали, но цвет всегда оставался свежим. Не сильно ярким, без новенького глянца, но свежим и живым. Лопухи близко к дому не подбирались, жались к пыльной дороге. Трава вокруг сиреневого дома никогда высокой не вырастала, будто кто-то невидимый и неслышимый ее подстригал. Весной к дому подходила река, подходила близко под самое крыльцо, и тогда дом становился похожим на корабль, и каждый год казалось, что сиреневый дом уплывет куда-то, куда ему очень надо. Но большая вода спадала, а дом оставался. Аленка возвращается из школы одна. Варька осталась ждать тетю Раю. Сегодня первый день после весенних каникул. Весенние каникулы в Зареченской школе всегда в разное время. Как река из берегов выходит, так школу и закрывают. Дни после половодья настают теплые, ветреные. Земля осушится на солнце, как постиранное перед большим праздником белье. У сиреневого дома Аленка сбавляет шаг. Кажется, что если идти очень медленно, то оттуда может кто-нибудь выйти. Аленка останавливается перед высоким крыльцом и не верит своим глазам. Дверь в сиреневый дом открыта. Длинная занавеска убрана наверх. Если бы не эта занавеска, убранная точь-в-точь, как у Аленки дома, то она, наверное, не решилась бы подойти к крыльцу, не решилась бы ступить на нижнюю ступеньку, потом на следующую и еще на одну. Посчитать, что ступенек всего 6, и перешагнуть через порог под занавеской, зацепленный на гвоздь в косяке двери. Дверь из веранды в комнату тоже открыта. Света там мало, словно везде день, а в комнате вечер. На стене портрет. Темноволосая дама сидит на стуле. На руках держит маленькую девочку в кружевном платье. Мальчик постарше стоит рядом. Светловолосый мужчина позади, за спинкой стула. Перед картиной, как перед иконой в церкви, стоит незнакомая женщина. Ни капли не похожая ни на фею, ни на эльфа, ни на древнегреческую богиню. На ней брюки и обыкновенная кофта. Светлые волосы убраны в короткий хвост. Аленка старается не дышать, не хочет, чтобы незнакомка ее заметила. Женщина не двигается и как будто тоже не дышит. Аленка спиной пятится к выходу, щурится от внезапно яркого солнца, медленно, стараясь не скрипеть, спускается по ступенькам крыльца, а затем пускается бежать. Быстро-быстро, быстрее узких ручейков по краю дороги, быстрее своего громкого, громче весенней капели дыхания. «Гнался за тобой кто?» Бабушка Соня качает головой, достает из печи пахнущий квашеной капустой чугунок. «Дом». Аленка выдыхает одно единственное слово и опускается на стул. «Что дом-то?» «Сиреневый дом, дверь открыта, и женщина там». «Какая женщина?» Бабушка Соня хмурится, оставляет чугунок на припечке. Стоит перед портретом и не движется. Бабушка Соня накидывает на голову теплый платок, снимает с крючка телогрейку. «Я с тобой!» Аленка выскакивает на улицу вслед за бабушкой. Бабушка шагает непривычно широко, как будто хочет сократить путь. Алёнка успевает за ней только бегом. «Сколько лет? Сколько лет-то, а?» — спрашивает бабушка, глядя под ноги. «Я лица не видела, она спиной стояла», — отвечает запыхавшись Алёнка. «Лет-то прошло сколько, а?» Бабушка Алёнку не слышит. 85 минус 42, сколько будет?» Алёнка останавливается, рисует в воздухе столбик. 8 минус 4, 5 минус 2. 43, бабушка!» Алёнка догоняет бабушку Соню, дёргает её за рукав телогрейки. 43, повторяет бабушка и останавливается у высокого крыльца. На крыльце стоит женщина в брюках. «Бася!» Бабушка Соня снимает платок. Ветер поднимает белые волосы вверх. «Не Бася, Злата!» Незнакомка крутит головой. «Бася, мама!» «Злата!» Кивает, как будто соглашается бабушка Соня, и протягивает к женщине руки. Женщина по имени Злата спускается по ступенькам медленно и также медленно идёт к бабушке Соне. А когда до бабушки остаётся всего шаг, бросается в бабушкины руки и утыкается лицом в её грудь. «Злата!» Бабушка соединяет руки на спине женщины и укачивает её, как Алёнку, когда та испугается. «Завтраком его звали. Я потому и запомнила, что имя такое. Завтрак. Не имя. Фамилия. По имени Захаром был. А огород-то рядышком. Один забор на двоих. Как же он в полицае-то, тётя Соня, а? Кто ж сейчас разберёт? А я так кричала, так кричала. Жена его, Стася, говорит, что до смерти твой крик в голове у него стоял. Помер. С лестницы свалился, да и помер. Бог покарал. Серый камень, высокий, ростом с Алёнку, стоит сразу за знаком, на котором заречье перечёркнуто красной линией. На камне табличка. Здесь захоронены 963 мирных жителя. Злата трогает цифры. 9, 6, 3. Все на 3 делятся, почему-то думает Алёнка. Бабушка крестится, хотя никакой иконы здесь нет, и Бога здесь тоже нет. Нет никакого Бога, тётя Сонь. Если и был, то помер. Когда на папу похоронка пришла, помер. Когда маму со двора выводили, помер. Когда брата Лёньку в машину загоняли, помер. И когда белка, собака наша, под крыльцом померла, Бог тоже, тётя Сонь, помер. Как же выбралась? Выжила-то как? Из-под земли, тётя Сонь, выбралась. А земля шевелилась. Я бегу, тётя Сонь, а земля подо мной шевелится. Ей сейчас бывает. Иду. А она шевелится. Камень стоит крепко. Земля под ним ровная. Вот-вот трава зазеленеет. Злата опускается на колени. Прямо на землю, прямо в брюках. Прижимается к земле ухом. На землю капают слёзы. По маме, по брату, по себе, выжившей, плачет Злата. Крестится и плачет по умершему Богу бабушка Соня. По собаке-белке и по сиреневому дому плачет Алёнка. Сирень в тот год зацвела только к лету. Дом с высоким крыльцом продали. Новые жильцы, молодые, шумные, детей то ли трое, то ли четверо, палисадник засадили тюльпанами, нарциссами и осенними астрами. На новоселье позвали соседей — с Казановки и с Барсуковой. И бабу Стасю, огород рядышком, один забор на двоих, тоже позвали.